Часть вторая. Третье появление на этом плане. Однажды он был монахом. 5717-1. 11 октября 1923. По словам Глэдис Дэвис Тернер, стенографировавшей большинство чтений Эдгара Кейси, это загадочное высказывание – первое упоминание о реинкарнации. Когда его прочитали Кейси после пробуждения от сна, в который он погружал себя приказом воли, я уверен, что он был шокирован не менее того человека, кому предназначалось чтение. Этот человек, получивший уже чтение по медицинской диагностике для своих племянниц, заинтересовался метафизическими проблемами, в частности, астрологией. Он уговорил Эдгара Кейси попытаться составить для него гороскоп. За период с 11 октября 1923 года и до своей смерти 3 января 1945 года Эдгар Кейси дал около 2500 чтений, где упоминались прошлые воплощения на Земле и их влияние на нынешнюю жизнь субъекта. Чтение жизни свидетельствует о том, что воля индивидуума и его прошлое воплощение влияют на нынешнюю жизнь гораздо сильнее астрологических воздействий. Чтение жизни затрагивают в основном психологические проблемы и представляют наибольший интерес в области профессиональной ориентации и личностных взаимоотношений. Глубоко укоренившиеся страхи, задержка умственного развития, профессиональные таланты, трудности в браке – это лишь некоторые из проблем, которые Эдгар Кейси называл кармическими узорами. Karmic patterns. Обусловленными прошлыми жизнями индивидуальной души на Земле. Карма в его представлении – это универсальный закон причин и следствий, который дает душе возможность физического, ментального и духовного роста. Каждая душа при новом появлении на земном плане в виде человеческого существа имеет в себе задатки тех черт характера, умственных способностей и талантов, которые она накопила в предыдущих жизнях. В то же время душа должна бороться с влиянием сохранившихся негативных эмоций ненависти, страха, жестокости и алчности, которые задерживали ее развитие. Итак, душа должна использовать повторные рождения, чтобы уравновесить позитивные и негативные кармические узоры через изживание эгоистических и развитие творческих импульсов. Отсюда следует один из самых парадоксальных выводов Кейси – необходимость кажущегося бессмысленным страдания. Так одна женщина писала. «Почти всю жизнь я сознавала, что сила Господа помогает мне жить и действовать. Сейчас я принимаю серные ванны и массаж, чтобы выздороветь, ибо страдаю болезнью Евстахиевого канала правого уха, сильным растяжением толстой кишки и малой проходимостью. Испытываю постоянную усталость, ухудшение сердечной деятельности». При работе руками, нервные боли в ногах, зачем я пришла в эту жизнь с таким немощным физическим телом? Испытывая адские муки, я часто задаю себе вопрос, стоит ли мне беречь себя? Я всегда хотела служить людям, но у меня нет сил. Ангина, злокачественное малокровие и другие болезни преследовали с самой юности. Эта женщина сначала намеревалась получить диагноз своих болезней и рекомендации для лечения, однако вместо них попросила дать ей чтение жизни. В чтениях указывалась ее деятельность в одном из воплощений, которое стало причиной нынешних страданий. Эта душа была сподвижницей Нерона и активно преследовала христиан. Вот причина того, что она имеет обезображенную структуру физического тела. 5366-1. В то же время в чтениях сообщалось о других воплощениях этой женщины, отмеченных духовным ростом. Все же эту душу можно выделить особо, ибо благодаря своему земному опыту она смогла продвинуться от низшего уровня развития до того уровня, на котором может даже не понадобиться земное воплощение. Нельзя сказать, что она достигла совершенства, но есть и другая область развития – приверженность к идеалу, ибо кто посмеет поучать розу, как быть прекрасной или как придать большее великолепие утреннему солнцу? Будь привержена идеалу храни свою веру, которая продвигает тебя к совершенству, твое терпение, постоянство и братская любовь станут примером для многих. 5366.1. Примечание. Среди разных вариантов перевода был выбран именно этот, ибо речь идет о своеобразных, неотъемлемых следах прошлых жизней, врожденных чертах характера, талантах, наклонностях и так далее, которые неизгладимо запечатлены в нашей духовной сущности. Эдгар Кейси употребляет два термина – «the entity» – «сущность» и «the soul» – «душа», что сопоставимо с бессмертной перевоплощающейся индивидуальностью, триадой высших принципов или высшим «я» в эзотерической доктрине. Страдание порой самым эффективным образом выводит человеческий дух из сонного состояния, заставляют задуматься о правильности выбранного жизненного направления, утончают психический аппарат восприятия, придают нашим ощущениям большую глубину. Страдание таким образом можно назвать одним из двигателей духовного прогресса человека. Примечание редактора. В одном из чтений говорилось о любви, царящей в ее доме, где даже к слугам относились с любовью, и они считались частью семьи. Эта женщина нашла в чтениях жизни объяснение причин физических страданий и получила стимул для преодоления трудностей. Она конструктивно использовала эту информацию в своей жизни. В ответах на вопросы больничной анкеты много лет спустя она писала, что у нее с детства было серьезное искривление позвоночника, по признанию врачей, неизлечимое и чреватое смертельным исходом. Много несчастных случаев в юности, лишилась части пальца, была искалечена рука, а я всегда стремилась к высокому идеалу, к совершенству и хотела помочь другим поступать так же. Когда я училась в школе и затем в колледже, родители считали, что дни мои сочтены, несколько раз была при смерти, но я продолжала бороться за жизнь силой воли и не жаловалась, хотя постоянно испытывала боль. В анкете был специальный вопрос об упомянутом чтениях воплощения в Риме во времена Нерона. Не считает ли она, что это воплощение можно рассматривать как часть многообразного опыта, ибо она воплощалась, согласно чтениям, еще в Персии, Греции и Ост-Индии? Ее ответ в том числе был таков. «Моя мама хотела, чтобы я в юности брала уроки музыки, но у меня не было таланта. В конце концов, учительница музыки отказалась меня обучать, ибо я позорила ее преподавание. В то же время я легко и быстро выучила фортепианную пьесу «Бег колесницы Бен-Гура» и играла ее по всякому поводу с такой страстью, что поражала слушателей. Когда я смотрела на обложку нотной тетради с изображением скачущих лошадей, колесницы и арены, переполненные ревущими толпами римлян, мне казалось, что я становлюсь участницей этого ожившего события. Я забывала обо всем до последнего удара по клавишам. Сейчас, в мои 57 лет, я думаю, что все еще сыграю какие-то части этой пьесы, хотя не прикасалась к пианино более 40 лет. Это была единственная пьеса, которую я выучила наизусть.